игрушки. Алек видел, что Рунге растерялся. Он, конечно же, имел право отменить любое решение своего зама, даже по режиму, но, с другой стороны, он определенно побаивался и даже не столько прямой ссоры, сколько возможных последствий жалобы Черкасова своим другим начальникам. Слово «лубянка» никогда академику не нравилось. «Пора», — понял Конторович и аккуратно пришел на помощь. Насколько я понял из нашей беседы, Черкасов не против указанных публикаций в целом. «Правда?» Взгляд ректора вспыхнул явной надеждой на благополучное разрешение назревающего конфликта. «Да-да. Он сказал, что очень прислушивается к вашему мнению и уважает решение ученого совета», — безбожно врал Алек. Старый академик залился краской и удовлетворенно причмокнул. «Это хорошо, правильно». Алек убедился, что ничего более сказано не будет, и перешел к решающей фазе своего плана. Но он, как всякий неспециалист, не совсем понимает отдельные значения и термины. И тем более не знает по сути многих работ. Алек подтащил картонную папку к себе и ткнул пальцем в густо перечеркнутую красным строку. «Например, учебник Смирнова 1972 года и ваш труд «Охлаждение ракетных двигателей» 1981-го». Академик презрительно фыркнул. «Откуда он их может помнить? Он тогда еще под стол пешком ходил. Мальчишка!» Алек замер. «Пока все шло как надо». А Рунге тем временем сделал большой глоток чая и вытер бородку, на которую попали капли. «Я уверен, что Черкасов и не видел ни одной из моих работ», — подытожил академик, — «а тем более работ Смирнова». «Но мне тоже так кажется», — кивнул Алек. «А между тем сейчас на наше издательство выходят западные корпорации по производству бытовой и спасательной техники и детских игрушек». «Игрушек?» — вскинул брови Рунге. Он явно был возмущен таким заниженным значением его научных работ. Алекс замахал руками. «Нет, вы не думайте, Леусь. Это не просто игрушки, даже совсем не игрушки. Представьте себе настоящий военный корабль, подводную лодку, самолет вертикального взлета, крылатую ракету». Академик насупился. «Ну и...» «Так вот, все это в масштабе 1:100. Или 1:50. Даже 1:20. Все эти модели реально строятся в этих, с позволения сказать, игрушечных корпорациях. Они далеко не игрушечные. И главное... дают не игрушечные деньги». Услышав слово «деньги», академик оживился. «Хм, весьма, весьма любопытно. Значит, говорите, масштабные действующие модели? Любопытно». Рунге задумчиво прокашлялся и погрузился в себя. Его профессионально богатое воображение наверняка уже нарисовало целую баталию между игрушечными кораблями и подводными лодками с участием самолетов и крылатых ракет. Алек снова вовремя звякнул ложечкой, и старик встрепенулся. «Да-да». «Что такое?» «Так вот я и говорю, Илья Иосифович», — напомнил Алек. «Они платят очень приличные деньги всего лишь за возможность производить востребованную продукцию. Настоящие игрушки для взрослых. Но Черкасову на это плевать». «И что же делать?» — опечалился академик. Он мысленно жалел детишек, лишенных безжалостным Черкасовым радости пустить в своего соседа торпеду или ракету. Алек откинулся на спинку стула. «Не мне советовать ректору и вице-президенту Академии наук, но если бы вы сочли возможным утвердить данный список публикаций не только как ректор, но и провести решение через президиум Академии...» Алек замер. «Теперь решалась судьба всего предприятия». Старик решительно кашлянул, шлепнул рукой по столу и выдернул из подставки длинную ручку, стилизованную под гусиное перо. Ради детей он готов был на все. Тем более за это платили валютой. «Где поставить визу?» Алек моментально подался вперед, убрал исчерканный список и положил на стол другую копию, также заверенную ученым советом, но без хамских отметок Черкасова, и указал здесь и здесь, как ректор и как вице-президент. И хорошо бы печать приложить. Рунге кивнул и размашисто расписался. «Хорошо. Итак, посмотрел, наклонившись на лист, мило. Печаточку приложим, вы не волнуйтесь. К вечеру получите в лучшем виде». Академик сгреб листы в папку и поднялся из-за стола. «А за Черкасова не волнуйтесь. Я сам с ним все улажу. Смирнова издавайте. Ну и мои скромные труды уж само собой не забудьте». Старик замялся, смутился, поправил академический беретик и галстук-бабочку, тяжело поднялся из-за стола и зашагал, опираясь на массивную трость, подарок к 80-летию. Как и подстаканник, она пригодилась, Старые суставы нуждаются в надежной опоре, заслуженные академики тоже. Дровосек. Артем Павлов начал утро, как обычно, в не самые загруженные дни, изучил почту, сделал с десяток необходимых звонков, проверил, как дела у стажеров, ну и, само собой, выяснил, что произошло с пропавшим 20 лет назад Юрой Соломиным. В целом, с Юрой оказался полный порядок. Долгая работа за рубежом позволила ему обрасти такими связями, коих обычно хватает до конца жизни, даже если не работать. После столь внезапно и красноречиво оборвавшейся командировки Юра все-таки попал не в дорожные регулировщики, а в самую настоящую контрразведку, причем не на самую слабую должность. «Нет, Юра действительно железный человек», — заулыбался Артем. «В огне не горит, в воде не тонет». Соломинский характер проявился в вышке довольно быстро, но вот кличка приросла к нему далеко не сразу. «Железный Феликс», «Железный дровосек», «Матрос-железняк», а в конце концов утряслась на простом и понятном словосочетании «железный Юрик». Он и теперь наверняка оставался таким же прямым и настырным. «Нет, не буду звонить первым», — еще раз взвесив все обстоятельства, решил Артем. «Юрка сам должен решить, кто ему будет ко двору». И, напротив, с Аликом Конторовичем все оказалось просто и понятно. В 5 минут Артем нашел все его координаты и, отметив, что даже самая сонливая девушка в это время должна уже проснуться, набрал свой домашний номер. «Артемий Андреевич», — взяла трубку домработница Катерина, — «мы тут с Соней вашими плюшками балуемся, не возражаете?» «Не возражаю», — улыбнулся Артем. «Только запишите сразу телефон и адрес. Это для Софии». Катерина быстро записала все, что велели. Затем у трубки оказалась Соня, и Артем, не без вздохов, вычеркнул из рабочего дня 1/4 часа жизни. «Спасибо, Артемий Андреевич. Я немедленно с ним созвонюсь», — заверяла Соня. И время все шло и шло, а Артем только слушал и время от времени соглашался. «Да, да, это будет разумно. Я вообще не привыкла сидеть без работы». «Что ж, прекрасное качество. Прямо сейчас и позвоню». И никто не торопился первым оборвать этот необязательный разговор. И странное дело, когда разговор все-таки был окончен, Артем почувствовал острый укол сожаления. Энциклопедия. Уже через полчаса Алик вернулся на свой чердак и принялся любовно раскладывать так называемые гранки, только что отпечатанные листы, когда отдельные части книги еще не сверстаны брошюрками, и есть возможность насладиться запахом типографской краски. Алик особенно любил эти моменты и требовал обязательно приносить только-только вышедший из подпечатного станка экземпляр, и часто, слишком часто, мастер или печатник забывал и это вовремя сделать. Это была одна из основных причин, по которой Алик стремился создать собственные мощности. Он очень хотел не зависеть ни от кого, не спрашивать, что можно печатать, а что нет, не клянчить визы и разрешения, не обивать пороги кабинетов старых чудаков и чванливых дураков, а печатать на полную мощь станка. Для этого нужно было сделать еще 3-4 удачных захода и получить необходимые деньги, и, в частности, энциклопедия, заказанная британцами, могла в этом существенно помочь. Алик мог подозревать, для чего нужна такая публикация. Открытые публикации институты, не патентовавшие своих изобретений, фактически отказывались от многих важнейших ноу-хау ядерной энергетики, например, как изготавливать особо прочные, не боящиеся перегрева урановые стержни. Как британцы сумели это пробить, Алик не знал, но знал одно – уже первый тираж даст больше половины нужных ему денег. А там, если удачно подсуетиться и прокредитовать, то можно быстро отбить и все остальные деньги, а дальше… Алик счастливо улыбнулся, прижал папку с планом издательства к груди, встал из-за стола и закружился по чердаку в ритме вальса мимо стола, мимо окна, мимо двери. Он был счастлив. Резкий толчок в дверь прервал танец и откинул Алика к шкафу, а сверху на него тут же посыпались так и не разобранные старые рукописи и прочий хлам. На пороге возник Черкасов.